Песня. Пришел сон из семи сел, пришла лень из семи деревень. Собирались лечь, да простыла печь. Окна смотрят на север. Сторожит у ручья скирда ничья, и большак развезло, хоть сбери весло, уронил подсолнух башку на стебель. То ли дождь идет, то ли дева ждет, запрягай коней, да поедем к ней. Невеликий труд бросить камень в пруд, подопьем на шелку постелем. Отчего молчишь и как сыч глядишь, или зубчат забор, как еловый бор, за которым стоит терем? Запрягай коня, довези меня, там не терем стоит, а сосновый скит, и цветет вокруг монастырский луг, ни амбаров, ни изб, ни гумен. Не раздумал пока, запрягай гнетка, всем хорош монастырь, да с лица пустырь, и отец игумен, как есть, безумен. 1964.